Я обещал сегодня играть меньше песен, которых я играл в прошлый раз. Я не знаю, много ли народу, которые сегодня есть, были... Почти все. Это марафон, значит. Ладно. Марафон так марафон. Значит, я должен петь сегодня то, чего не пел в прошлый раз, в основном. И то тоже. Кстати, шесть альбомов, которые... Самые новые. Я в прошлый раз пытался вспомнить все, что я знаю. И самого нового. В этом придется... И тем не менее. Повторяться, безусловно, я буду. Не важно, важно. Я не знаю, сказала. Тихо.